Глава 27. Территория сахранских лесов. Девушка просыпалась тяжело, прикладывая силы, чтобы открыть веки. Сознание блуждало в тумане, но она чувствовала невероятное тепло, согревающее и успокаивающее тепло после ледяного мокрого холода, парализующего до костей, такого, что хотелось кричать от неимоверной боли. Сиена не могла согреться, и ей до сих пор не верилось, что она может свободно дышать. Открыв глаза, принцесса уставилась в деревянный потолок. Изба. Она находилась в лачушке, посмотрела по сторонам, вдыхая запах мужского пота и сосновой смолы, и увидела огромного оборотня. Он сидел у огня на табуретке и строгал острым кинжалом полено. Сглотнув, чувствуя жажду, принцесса выдала еле слышный стон, противный скрип, громкие шаги, а потом почувствовала, как что-то твердое прижалось к ее губам. Только попыталась закричать, открывая рот, как стала захлебываться водой, не ожидая, что она польется ей на лицо. Рывок, и принцессу подняли, усаживая, давая возможность нормально пить. Девушка закашлялась, ощущая боль в груди, пока мужчина резко не встряхнул ее. Сиена с ужасом посмотрела на огромного мужчину, злобно взирающего на нее, и прошептала: «Я...» Больше не получалось ничего сказать. Совсем. В груди стоял ком. Оборотень кивнул и отстранился. Смотрел некоторое время, а потом выдал: «Если хочешь выйти по своим надобностям, далеко не уходи. Мы в лесу. Со всех сторон беловалы». Свою речь отшельник спокойно произнес и направился к печи. Присел на табурет и вновь занялся своим делом. Сиена осознавала слова, ужасаясь перспективе, а потом выдохнула: «Виторги, за мной придут?» Мужчина не отвечал, продолжая орудовать ножом. Девушка потянула одеяло на себя и через время вновь пробубнила: «Придут ведь, правда?» «Нет», — услышала она суровый голос своего спасителя. Мужчина не желал с ней разговаривать. Свое падение, путешествие Сиена плохо помнила, лишь возвращалась к тому моменту, когда вода тянула вниз, убивая сознание, поражая ледяной волной, не давая возможности дышать и двигаться. Принцесса хотела еще что-то услышать, но незнакомец сжал губы, что говорило о том, что он не расположен к общению. Девушка вновь легла на подушку, представляющую собой шкуру белвола, и подумала о том, что ей даже не противно лежать на столь чудовищном ложе. Главное — жива, только вот бы выбраться отсюда. Темноволосая девушка сжала руки в кулаки, пытаясь осознать, почему за ней не пришли. Это оборотни. Они могли пойти по запаху и найти ее. Она спасла знахарку. Могли бы сделать одолжение. Девушка злилась. Но в глубине души она понимала, что ей не за что делать одолжение. Кассандра спасла ей жизнь, и она лишь вернула долг. Но тогда дали бы шанс вернуться домой. Она не могла жить здесь. Не хотела. Удивительно, но сейчас ее мысли про силу, отвагу, наивные мечты, что сможет управлять вместе с Альфой, казались бредом. Сиена поняла, что суровые снежные территории не для нее. Сейчас она хотела спокойствия, а не чтобы каждую секунду ожидать нападения. На мгновение вспомнила свое поведение в королевстве и стало тошно. Она не видела ничего плохого, но и не понимала, зачем такая жизнь. Теперь принцесса точно знала, что хотела жить иначе. Проклятый цветок. Раньше жилось спокойнее и веселее. Сиена закрыла глаза на мгновение и вновь погрузилась в сон. Когда проснулась, с удивлением поняла, что начинает светать. В маленьком грязном окошке пробивались лучики утренней зари. Девушка села и посмотрела по сторонам. Мужчина спал чуть вдалеке, на большой печи. Лица его она не видела. Решив, что оборотень спит, девушка тихо поднялась и тут заметила, что на ней чужая рубаха. Своих вещей не было. Принцесса в возмущении открыла рот, но тут же его закрыла. Она не могла поверить, что мужчина ее раздел догола. Испугавшись за свою честь, Сиена представила, что он может сделать с ней, когда она поправится, и запаниковала. Попавшаяся на глаза одежда дала надежду на побег. Девушка быстро скинула рубаху и натянула платье, забыв про корсет, потому как не нашла его, как, впрочем, и чулок. Без разницы, так пойдет, только бы убраться отсюда. Беловолы. Мужчина говорил про зверей, что их здесь очень много. Не может быть. Он, конечно, обманул, чтобы я боялась. Но все не столь ужасно, думала она, натягивая сапоги. Справившись с шалью, накинув на плечи, беглянка быстро пошла к двери. Схватившись за ручку, обернулась и медленно стала открывать. Ничего не скрипнуло. Это хорошо. Удача сопутствует ей. Вышла на улицу и огляделась по сторонам. Зимний лес, чудесный и пугающий, просыпающийся после темной ночи. Вдохнув чистый воздух, принцесса решила, что ей нужно двигаться так, как бы ни поступила женщина. Но вначале ей необходимо немного привести себя в порядок. Через 5 минут девушка шла в противоположную сторону от натоптанной тропинки у дома, ощущая, как лютый холод съедает ее тело, и как она могла так жестоко отнестись к маленькой девчонке, считая, что это полезно, и боги будут довольны. Ведь так и замерзнуть можно. Перевязав грудь шалью, Сиена остановилась, пытаясь понять, что делает. Если вспомнить, где им встретился оборотень-отшельник, значит, он живет около моста, а как она перейдет, попадет в домашний климат, по которому соскучилась. Но как узнать, туда ли она пошла, если везде непроходимый лес? А если заплатить оборотню, попросить, чтобы он помог ей добраться домой? Но явно он к ней не питает интереса, просто кинулся в ледяную воду. И действительно, зачем он бросился за ней в реку? Чтобы использовать и мучить? Но разве ради этого рискует своей жизнью? Да, он некрасив, но ведь он сильный, видный мужчина. Она была уверена, что женщины не обделяют его вниманием. Это ей, принцессе, негоже об этом думать. А вот если бы она родилась оборотнем, тогда, возможно, глупости. Несносный грубый зверь, решила она и сделала еще несколько шагов, погружаясь по колено в снег. Посмотрев на высокие ели и настроившись на то, что путь не будет легким, полезла наверх, в платье без теплых чулок. Сделать это было очень тяжело. Мороз кусал голые участки тела, руки не слушались. Остановившись на середине ствола, Сиена поняла, что если залезет на верхушку, то назад только кубарем. С горечью в груди принцесса начала спускаться, спрыгнула и обняла себя за плечи, лихорадочно соображая, что теперь делать. Обернулась назад и увидела, что уже ушла далеко, и стало совсем светло. Вероятно, мужчина спохватился, тогда нужно быстрее двигаться. Она вновь посмотрела вдаль, но не двигалась, понимая, что это глупость. Зачем обрекать себя на смерть? Нужно правильно договориться с отшельником. Хотя как с диким мужчиной можно договориться? Но нужно попробовать. Девушка побрела назад к дому, когда услышала странный пробирающий звук, похожий на вой, резко остановилась и замерла, чувствуя, как застучало сердце, а из глубин души пошел липкий страх, парализующий тело. Сиена всхлипнула, отчетливо понимая, что допустила непростительную ошибку, и стала смотреть по сторонам. Ничего не увидела, но чувствовала, что уже не одна. Медленно, с паникой в сердце, обернулась и встретилась с красными глазами беловола, стоявшего в нескольких метрах от нее. «Нет», — выдохнула принцесса, отступая, замечая движение со всех сторон, наблюдая, как выходят из-за деревьев белоснежные звери с желанием растерзать. Беловол стоял на месте, потом открыл пасть и пошел на нее. Девушка стала пятиться, но, услышав вой сбоку, застряла ногой в сугробе и упала. Всхлипнула и подняла голову, с ужасом замечая, как на нее уже летит хищник. Тишину разорвали громкий крик и непонятный звук. Девушка открыла глаза и с недоверием смотрела, как во лбу и в боку животного торчали огромные стрелы, а сам беловол лежал в снегу. Сиена закрыла рот ладонью и посмотрела в сторону, где находились другие звери. Они свирепо оскалились и со всех ног бросились к девушке. Принцесса лишь тяжело дышала, поворачивая головой, понимая, что это конец. Она не чувствовала холода. Ничего, только могла смотреть на приближающуюся смертельную опасность. В следующую секунду принцесса наблюдала, как животные, почти достигшие цели, отлетали назад со стрелами во лбу. Когда остальные звери стали отходить, девушка вытерла рукой появившиеся слезы, презирая себя за слабость, но мгновенно застыла, услышав слова: «Тебя оставить здесь? Или пойдешь со мной?» Сиена посмотрела на мужчину, возвышающегося над ней, стоящего с огромным луком, и кивнула. Ситар молчал, окинул поляну придирчивым взглядом, считая шкуры, а потом сухо проговорил. «Я не слышу твоего ответа. Пойду», — согласилась принцесса, стараясь не смотреть на мужчину, но чувствуя, как ее прожигает взглядом. Подняла голову, встречаясь с темно-серыми глазами, сглотнула и выдавила из себя. «Я пойду с тобой. Пути назад нет. Ты останешься со мной. Если тебе так тяжело и невыносимо, то можешь идти дальше. Уверен, до той поляны доберешься. А ты можешь мне помочь?» — спросила она с надеждой. «Можешь отвезти назад?» Оборотень смотрел в упор, а потом отчеканил. «Нет, либо ты уходишь сейчас, либо остаешься со мной. А если сбежишь, я не пойду за тобой. А самой тебе никогда не выйти живой из леса. Решай». Принцесса сглотнула, понимая, что обречена на жизнь с отшельником. Когда родилась принцессой, и, сжав пальцы в кулаки, безжизненно прошептала: «Я останусь с тобой». Мужчина кивнул и наклонился к ней, поднял на руки, прижимая к своему телу, и побрел в сторону избушки. На его лице не было ни одной эмоции, но сердце билось очень часто. Он нашел свою женщину и больше не отпустит. Сиена смирится, другого выбора он ей не даст. А то, что предложил идти одной, это так, для успокоения. Виторги не отпускают своих женщин. И пусть его пара не отличается кротостью и доброй душой, но это его женщина. Ситар тоже не идеальный, скорее прокаженный, но Луна подарила ему истинную, и он ее никогда не отпустит.